получалось, что конвой они не догоняют, даже более того, отстают. Закралась мысль, а не вернуться ли назад. Все-таки ехать одним по местным реалиям не самая лучшая идея. Вон, буквально 3-4 дня назад, чуть ли не под стенами Сан-Антонио, банда миксов разгромила колонну переселенцев, часть убили, часть угнали в рабство. С другой стороны, насколько Гарри успел узнать, треугольник база, Сан-Антонио, Алама был достаточно безопасен, нападения здесь были большой редкостью. Вот южнее, подальше от врат и цивилизации, да, нарваться проще пареной репы. Можно рискнуть, тем более оружие у него есть и как им пользоваться, он знает. И вряд ли в окрестностях водилось больше одной банды, слишком мало им корма было бы. И Гарри продолжил путь. Пару раз навстречу попадались одиночные машины, один раз даже куцы. Из трех грузовиков унемог конвой пропылил мимо в сторону Сан-Антонио. Не так уж и опасно, как рассказывали. Кати себе и кати. Однако у машины было по этому поводу свое мнение. Двигатель вдруг громко застучал. Форд пару раз дернулся и заглох. Дерьмо. Парень в сердцах ударил по рулю. Клаксон жалобно бибикнул, ойкнула напуганная жена. Гарри посидел, зло смотря вперед. Пару раз глубоко вдохнул-выдохнул, успокаиваясь. Повернулся к Элизабет. «Прости, малыш, не хотел тебя пугать. Просто. Ладно. Пойду гляну, что там случилось». Гарри вышел из машины, потянулся, разминая немного затекшие мышцы. Расстегнул клапан кобуры, осмотрелся вокруг. Ничего подозрительного, только слева от дороги, ярдах в 500, застыла небольшая, 6-7 особей, группа козлобыков. Животные настороженно смотрели в сторону двуногих пришельцев, что нашумели наполовину саванны. Постояв так с минуту и не обнаружив угрозы, козлобыки склонили головы и продолжили щипать траву. Гарри подошел к капоту, приподнял крышку и уставился на механические потроха. Если с деревом он был на «ты», то с техникой на «вы». Пожалуйста, не ломайтесь, а то в сервис придется звонить. Корпорации чем дальше, тем больше забирали власти, починка машины или сельхозтехники собственными силами все чаще запрещалась, а нарушителей разоряли через суды. Так что, в отличие от отца, Гарри во всей этой мишуре не особо понимал. Масло залить или стеклоочиститель еще мог, а вот что сложнее. Ладно, можно, как минимум, проверить, не отошел ли какой-нибудь провод или кабель. По такой дороге это могло случиться, бездействовать было не в правилах парня, поэтому он придумал себе занятие. А там, смотришь, и по дороге кто-то проедет, можно будет попросить о помощи. Увлекшись копанием во внутренностях Форда, Гарри не сразу заметил приближающийся пикап. Звук клаксона раздался так внезапно, что парень подпрыгнул и ударился головой о крышку капота. «Энд!» — выругался парень, разворачиваясь. Пыльный пикап неопределенного цвета шел со стороны Алама. В салоне четверо, лица скрыты солнцезащитными очками, но один из пассажиров вроде как женщина. Гарри обошел машину, открыл заднюю дверь и взял в руки дробовик. Пикап замедлился, водитель выглянул из приоткрытого окна, помахал рукой. «Да, точно, на заднем правом сидении, женщина». Гарри немного расслабился, вряд ли бандиты возьмут даму на дело. Хотя, кто их знает. Пикап остановился в 10 ярдах, захлопали двери. Оружие у парней имелось, но в руки его никто не брал. Типичные редники, джинсы, рубашки без рукавов, кепки, бороды, усы. «Ребята, у вас что-то случилось. Помощь нужна», — заговорил водитель пикапа. Лет за 40, тощий, невысокий, чуть вытянутое, словно у крысы, лицо. Из оружия только револьвер в открытой кобуре на левом бедре, что-то явно вычурное, вон какая рукоятка красивая, белая с позолоченным орнаментом. Дорогая пушка, не особо вяжется с небогатым видом владельца, но Буш не обратил на это внимания. Гарри повесил дробовик на плечо, некрасиво размахивать стволом перед незнакомыми людьми. «Машина не заводится, не могу понять, в чем дело», — Гарри пошел навстречу рядникам. Я Гарри, мою жену зовут Элизабет. Меня зовут Якоб, а этот Джозеф, Самуэль и Хло. Давай посмотрим, что там стряслось с твоей тачкой, парень. Гарри повеселел, кажется, они нашли помощь. Алекс Северов. Следующие полчаса ехали в тишине, я старался от дороги не отвлекаться, Антон думал о чем-то своем, Хелен вертела головой во все стороны, постоянно щелкала зеркалкой. Пару раз девушка восклицала, заметив что-то очень уж интересное, но остановиться больше не просила. Пейзаж за окном немного изменился, саванна сменилась песчано-каменистой полупустыней. Растительности стало заметно меньше, как и животных, то тут, то там стали попадаться причудливой формы холмы из песчаника. Встретили артель заключенных, устанавливающих столбы. Говорят, к концу месяца телеграф между Алама и Мехико наладит, прокомментировал возню у дороги Антон. И тогда Южный Техас будет иметь постоянную связь с Северным. А сейчас что? Посыльных гоняют. Почему же? Есть радио. Но им пользоваться не очень удобно, скорость передачи данных, сам понимаешь, аховая. И от погоды сильно зависит, от вспышек на солнце и бог весть чего еще. Курьерами возит только что-то важное и очень срочное. А почта тут есть. Есть, куда без нее. С востока на запад в основном железкой возит, с севера на юг, через конвой передают. Но в целом, не старая земля, конечно, скорость передачи сообщений тут даже не знаю на каком уровне, начало века 20-го, наверное. Сейчас-то попроще стало, радио стоит чуть ли не у каждого фермера, а лет 10 назад в этом плане на Эдеме почти каменный век был. Могу представить, как-то непривычно и забавно видеть соседство современных технологий и всякого старья. Вон, у Гёбелей, я кивнул на зеркало заднего вида, в котором была едва различима красная клякса пикапа фермеров, трактор на газогенераторе. Я даже не знаю, как это выглядит и работает. Ну, на самом деле, эти агрегаты и на земле нет-нет, да встречаются. Удобная штука, если доступ к бензину или дизелю затруднен, или они очень дороги, а ездить надо. Туда ж можно засунуть все, что горит, дрова, уголь, опилки. Есть даже на мазуте агрегаты, да. Я тоже не особо в курсе, как там и что, в Ордене все-таки проблем с топливом так-то нет. А как 2 года назад начали на электрокары пересаживаться, так вообще красота стала. Прикинь, в машине климат-контроль работает чуть ли не круглые сутки, в какое бы время дня и ночи ты не сел за руль, температура в салоне одна и та же. Ну, это если бак литров на 200 хотя бы, и за казенный счет заправляешься, так-то за свои дорого. Ну круто. Так а что там с газогенераторами? Мне стало любопытно. Что это за зверь такой? Как-то в новостях видел, что какой-то фермер соорудил себе то ли трактор, то ли автомобиль, работающий на дровах. Выглядел агрегат забавно, напоминал чем-то паровой котел, только трубок всяких разных больше. Только учти, я сам не силен в этом, могу что-то напутать, предупредил Антон. Там фишка в том, что топливо, ну, дрова, опилки и все такое – закидываются в специальный котел. В верхней части котла температура градусов 100-150. Там топливо сушится. Потом идет средняя часть. Там температура что-то в районе 500. Кислорода там мало, поэтому горение почти не идет. Получается что-то типа древесного угля. А вот в нижней части котла температура за 1000. Там-то и образуется газовая смесь, которая потом прогоняется через фильтры, остывает и подается в двигатель. То есть это не паровик, удивился я. Обычный ДВС, просто газ к нему из дров делается. Антон открыл рот, чтобы ответить. Бах-бах-бах. Перебили его отдаленные выстрелы. Я посмотрел на наемника. Тот кивнул, мол, нет, тебе не послышалось. Что-то случилось. Хелен переводила взгляд с наших встревоженных лиц. Увлекшись редактированием фото на камере, выстрелы она не слышала, зато чутко уловила, когда мы замолчали. «Стреляли», — хмуро заметил Антон. «И уже мне. Сбавь скорость». Я и без его подсказки начал притормаживать. В километре от нас дорога, бежавшая все это время почти ровно на юго-восток, делала поворот на восток, в ложбину между двумя кроваво-красными холмами из песчаника с неровными и крутыми склонами. Отличное место для засады, если перегородить дорогу, то окажешься в ловушке. Выстрелы донеслись примерно с этого направления. Я свернул с дороги, справа метрах в 30 была внушительного вида груда валунов, размером с небольшой дом, самое то, чтобы спрятать машину. «Маршал, впереди стреляли», — включил рацию Антон. «Давай-ка притормозим и обмозгуем». «Принял. Как думаешь, бандит?» «Все может быть», — философски заметил наемник. «Может, бандиты, может, кто-то охотится или вовсе по банкам стреляет. Надо будет посмотреть». «Понял тебя. Паркуемся за вами». Когда рация отключилась, Антон повернулся ко мне и спросил: «Как ты смотришь на то, чтобы немного прогуляться на своих двоих?» «Не сказал бы, что положительно. Но выбор у нас небольшой, я так понимаю, или проводим пешую разведку, или поворачиваем назад, так, в точку. Тогда давай попробуем посмотреть, что там впереди. Осторожненько, одним глазком. И если что, сразу делаем ноги». «Не волнуйся», — успокоил меня Антон. «Даже если только покажется, что впереди опасно, вернемся обратно и попробуем добраться до Алама завтра или послезавтра, с новым конвоем. Геройствовать не будем». Глава 17. Год 27, 19 марта, понедельник, по дороге к Алама. Алекс Северов. Антон осмотрел склоны Красного холма в бинокль. Ни движения, ни наблюдателей видно не было. «Значит, план такой», — наемник повернулся к нам. «Мы с Алексом выдвигаемся в пешую разведку. Маршал, мисс Хелен пересаживается к вам. Будьте на связи и в готовности выдвинуться туда, куда скажу. Либо делать ноги. Никакого геройства, окей, парни. Как скажешь, приятель». Маршал приложил два пальца к Стетсону. «Ты уверен, что это хорошая идея, идти туда? Если бы это была серьезная банда, у них был бы наблюдатель. Я никого не вижу. Скорее всего, стреляли по зверью, но надо проверить. Не хочется соваться в неизвестность. А если объехать?» — предложила голос Хелен. «Справа или слева, машины же пройдут». Действительно, местность труднопроходимой по бокам дороги не выглядела. «На пересеченке у нас скорость будет никакая. Если там действительно банда и у них есть пара гантраков или багги, они нас легко догонят и расстреляют из пулеметов. А если банды нет, то зачем насиловать подвеску? У нас машины груженые, им по кочкам противопоказано ездить. Ладно, выдвигаемся». Мы забрали от дороги правее, где шло небольшое понижение, и легкой трусцой побежали к грязно-красным холмам впереди. Зрелище завораживало, никогда ничего подобного вживую не видел. Высокие, под полсотни метров, с крутыми, почти вертикальными склонами, они напоминали гигантские кирпичи со сколами, основание которых было укрыто юбкой из мелкого песчаника. Добрались до ближайшего холма без происшествий, только пару каких-то серых печуг спугнули. У подножия перешли на шаг, восстанавливая дыхание, крутя головами на 180 и прислушиваясь. Вроде тихо и никого. Взбираться было неудобно, склон шел под 40-45 градусов, мелкая крошка под ботинками то и дело норовила осыпаться. Антон полез вперед, я взял чуть правее, чтобы не ступать след в след, на неустойчивом склоне это чревато. Добрались до вертикальной стены, наемник осторожно высунулся из-за края, буквально одним глазом окинул дорогу впереди под нами. Поднял бинокль, уставился куда-то, вряд ли он там цветочки рассматривает. Секунд через 30 наемник отпрянул от укрытия, повернулся ко мне. «Четыре редника насилуют какую-то пару», — поднес Антон рацию ко рту, сообщая новости сразу всем. «В смысле, пару?» «Не понял я. Они поймали двух девушек». «Не, мужика и бабу». Лицо Антона словно окаменело, ноздри раздулись. «Надо выручать ребят. Командуй. Я сейчас прижму их огнем, постараюсь выбить хотя бы двоих сразу. Но всех точно не успею положить, укроются за машинами. Спустись вниз и оббеги холм против часовой стрелки. Он не очень большой, километр где-то всего. С той стороны они у тебя как на ладони будут. Так может, я первым огонь открою, выгоню их на тебя. Не может, резко бросил Антон. Зол, очень зол, желваки так и ходят. Понял, сделаем, как ты сказал. Наша помощь нужна, прохрипела рация. Нет, справимся, их мало. Понял, ждем. Антон снял коллиматор и начал прилаживать на автомат 3,5-кратный ЭКГ на переходнике, а я в темпе скатился, сбежал со склона и порысил вдоль холма. Главное, под ноги смотреть, почва тут усеяна мелкими осколками песчаника, легко ногу подвернуть. Я не успел преодолеть и половины пути, когда Антон открыл огонь. Бам-бам, бам-бам, тишина, и секунд через 10 вновь, бам-бам, один минус. Второй 300-й. Остальные за машинами, я их прижал. Как будешь на позиции, сразу открывай огонь. Понял. Оббежав холм, я начал взбираться по склону, перехватив автомат в правую руку и придерживаясь за траву и кусты левой. Антон вел беспокоящий огонь одиночными, пару раз с его стороны что-то бахнуло, видимо, насильники пробовали отстреливаться. Ну-ну, вперед из песни. Мало того, что они как на ладони у наемника, так еще и стрелять им приходится против солнца. Еще один 300-й, легкий. Так, у противника всего один полноценный боец остался, уже хорошо. Может, мне вообще стрелять не придется, Антона сам всех перебьет. Однако, моим чаяниям сбыться было не суждено. К тому моменту, как я взобрался на покатый склон и выглянул из-за острого угла песчаного столба, насильники были живы и сдаваться не собирались. Так, пара глубоких вдохов-выдохов, успокоиться, в первую очередь, привести в порядок нервы. Сейчас, я, буду, стрелять, в людей, которые лично мне ничего плохого не сделали, и вроде как даже никого не убили. Правда, изнасиловали какого-то мужчину и его женщину. И то, и другое плохо, но если секс с женщиной хотя бы естественен, то когда мужик мужика, брррр, дикость какая-то. Недаром подобное поведение характерно либо для мест не столь отдаленных, либо для всяких дикарей с Ближнего Востока. Но чтобы нормальные белые таким страдали, сложно представить себе такое. До противника 600 метров. Пара машин. Одна на правой обочине, вторая, на левой, метрах в 10 от первой. За Фордом, слева, спрятались мужчина и женщина. Я так понимаю, это жертвы нападения, они к Антону спиной, и он по ним не стреляет. А вот справа, явно противник. Один завалился на бок, но шевелится, 300-й. Второй сжимает в руках оружие, с такой дистанции не вижу, что именно. Третий нашелся за машиной на правой обочине, он активно шевелился. Похоже, перевязывается. Как и говорил Антон, ранен, но легко. А вот четвертого не вижу, убитый, наверное, скрыт от меня одним из автомобилей. Навожу треугольник на того, что с винтовкой, единственный боеспособный на данный момент, да и от заложников его всего лишь машина отделяет. А ну как решит перед смертью их прикончить? Все, что для этого надо, лечь на асфальт. Пока что ему не до этого, но мало ли. Бам. Бьет по ушам хлесткий выстрел. 7,62 это вам не тут. Автомат дергает отдачей, но не сильно, я даже силуэт цели из прицела не выпустил. Пуля падает с большим недолетом, выбивает фонтанчик пыли мерах в 200. Баран, Антон же объяснял, что ноль пристрелен на 300 метров, а тут дистанция в два раза выше. Так, поднимаю треугольник над головой противника, выстрел. Попал. В тяжелораненого. Похоже, я ему стопу пробил, вон как нога в ботинке дернулась. Эмоций ноль, только мысль. Поправку взял верную, теперь огонь на поражение. Бам-бам-бам. Бью одиночными, но в темпе, не давая себе времени задуматься, что совершаю убийство. Передо мной не люди, а тараканы. Безвредные, но гадкие, и их принято давить тапками. Или травить мелком Машенька, но вряд ли эти согласятся, чтобы вокруг них рисовали что-то. по крайней мере, при жизни. Интересно, здесь тоже на место преступления прибывает полиция и обводит тела по контуру белым. Хотя, где тут обводить, вокруг одна пыль. Да и полиции нет. Есть орден и местное ополчение. Они точно ничего рисовать не будут. ВЖ, пропело что-то над головой, и я поспешил нырнуть за укрытие. Что-то увлекся, чуть не убили. Я так и не понял, завалил или нет скрывавшегося за Фордом, но вот его подельник, что перебинтовывался, меня засек и открыл ответный огонь. Хорошо, что тоже тот еще стрелок, первый выстрел прошел выше, а для второго я ему шанса не оставил. Так, теперь сменить позицию, в отличие от противника, я в маневре не скован. Можно спуститься чуть ниже, вон к той кочке, обросшей пучками травы, и пострелять оттуда. Минус один, за красным пикапом, заговорила рация голосом Антона. Ты снял кого-нибудь? Не уверен. Меня тут обстреляли, сейчас сменю позицию и посмотрю. Давай. Я перекинул спарку на полный магазин и осторожно спустился по склону на два десятка метров, подобрался к заросшей кочке, выглянул. Возле машин никакого шевеления, за пикапом явно труп, живые люди так не лежат, а вот за Фордом, непонятно, добитый мною раненый закрывает обзор. Не вижу толком ничего, бинокля нет, доложил я Антону, но движения не наблюдаю. Ладно, следи за остановкой, я спущусь. Наемника я заметил, когда ему до машин оставалось метров 100. Парень шел по склону, почти у самого подножия холма. Угол там уже небольшой, градусов 10 от силы. Двигался Антон осторожно, но быстро, постоянно держал автомат нацеленным на Форд, ноги поднимал высоко, чтобы ничего не зацепить. Я старался даже не моргать, чтобы не пропустить движение противника, если он все-таки жив и решит действовать. «Мертвы», — доложил Антон, заглянув за Форд. «Алекс, маршал, давайте сюда». Дважды меня упрашивать не пришлось, я спустился с холма и легкой рысцой направился к машинам, а над головой уже кружились стервятники. И раз, все, последний, Антон закрыл задний борт пикапа и отряхнул руки. «Слушай, а ты на удивление хорошо держишься». Энтони и то блеванул, когда увидел мужика без половины черепушки, а ты даже не побледнел. Я посмотрел в кузов, где на мешковине лежало 4 тела, 3 мужских и 1 женское, у одного вместо головы какая-то каша, я все-таки попал в стрелка за Фордом, и парнишка пораскинул мозгами. Шутка не очень, но мне сейчас все равно, какую чушь пороть, лишь бы не думать о том, что я убил человека. Я учился на инженера биомеханических и медицинских аппаратов и систем. Накрыв рогожей трупы и отойдя от кузова, я смотрел на хлопочущую возле пострадавших Хелен. Девушка что-то рассказывала Гарри и Элизабет, поила их чаем из термоса и угощала бутербродами. Парень совсем раскис, не каждый день тебя, ГМ, любит другие мужчины. Когда маршал сунул ему в руки фляжку с бренди, он ее прикончил в 3 глотка. А сейчас сидел в открытой двери Форда, укутавшись в какую-то тряпку, согорюнился весь, осунулся. Элизабет стояла рядом, одной рукой гладила мужа по голове, другой подносила то чай, то бутерброд. Гарри вдруг всхлипнул, из глаз покатились крупные слезы. Он весь затрясся, уткнулся в живот Элизабет. Та передала кружку Хелен и обняла мужа, что-то зашептала. «Золотая женщина». Ее саму из-за волосы оттягали, и отлюбить успели, а она о себе не думает, мужа утешает. Повезло Гарри с женой. Не только друг познаете в беде, нет. Да, ребятам не повезло, но это происшествие только укрепит их брак. Хочется верить. Пусть будет хотя бы такой плюс у подобного. Нельзя видеть только минусы. Нет, нельзя. Я убил человека, который мне не угрожал, да и Бушем, скорее всего, тоже. Но они поступили плохо, очень плохо. Они могли убить, нет, не душу, я не верующий, но что-то типа того. Убить волю к жизни, веру в людей, способность доверять. Насилие над личностью – это всегда преступление. И вроде бы все живы, но почему-то каждый раз, Когда в новостях рассказывали про тех, кто надругался над другим человеком, я думал, как плохо, что смертную казнь отменили, и как плохо, что ее не применяют к подобным мразям. Убийцы то не так хочется пустить в расход, особенно если они свои жертвы не мучают, а вот таких. И что? Оторвал меня от тяжелых мыслей Антон. Прости, задумался, я провел рукой по лицу, словно смывая наваждение. Ну так вот, нам год преподавали анатомию, чтоб мы знали, как там чего внутри, все-таки медоборудование. И под это дело возили и в музей анатомии, и в морг, трупы смотреть, в том числе и вскрытые. Я свое отблевал еще тогда, так что сейчас меня этим не удивишь. Понятно. А то я уж было подумал, что ты матерый душегуб, который маскируется под ботана, усмехнулся Антон, показывая, что шутит. Если хочешь, давай я поведу пикап. Давай не будем множить сущности, отмахнулся я. Ты веди свою машину, а я – трофейную. Тем более, что я никогда никого не буксировал, а нам еще форт тянуть. Машина маршала была загружена по самое не балуйся. Они там какие-то удобрения по случаю прикупили, железную утварь, поэтому им прицеп с лодкой прицепили, все-таки полегче груженого форда тянуть. Да и движок у них послабее, чем у Антона. А я повезу трупы, ничего страшного. Меня такое соседство не особо напрягает. Зачем мы их с собой тащим? Все просто, как доказательство для ордена, чтобы получить награду. Можно, конечно, сфотографировать, но привести трупы как-то надежнее. Второй момент, это то, что человека на Новом Эдеме принято хоронить, даже бандитов, чтобы зверье местное не привыкло есть человечину. А копать по жаре могилу на четверых в местном грунте, то еще удовольствие. До Алама осталось 3 часа, пусть тамошние власти похоронами занимаются, а может, и не буду там ничем подобным заморачиваться. Антон сказал, что с местных вполне себе станется повесить трупы на щите на въезде в город, с табличками на груди, за что сие почтенные граждане убиты, в назидание другим, так сказать. Хорошая профилактика преступности, одобряю. Слушай, мне еще с того времени, когда мы банду миксов разогнали, один вопрос не дает покоя. Я посмотрел Антону прямо в глаза. Какой? Орден за пленных бандитов дает награду в разы меньше, чем за мертвых. Это такой тонкий намек на то, что живыми они не особо-то и нужны. Да эти редники, смотрю, сдаваться даже не пробовали, и ты им не предлагал такой вариант. Да. Ордену возиться с живыми бандитами неохота. Он их все одно местным властям сдает, но те тоже не в восторге от таких. Тюрьму содержать накладно. Поэтому редко предлагают сдаться, если только есть шанс самим понести потери. А сами бандиты редко просят о пощаде. Наказание ведь у нас одно, лет 5-10 чего-то вроде трудовых лагерей. Будешь на благо общества по местной жаре канавы рыть да поля возделывать. Или в шахте уголь рубить, или соль. У русских, слышал, лес даже валит где-то в горах, все в лучших традициях. А там такие мишки, что мама не горюй, схарчит и не подавится, и охрана особо отбивать тебя не будет. Так что в Эдеме преступникам не сладко, это тебе не Норвегия, где проститутка раз в 3 месяца положена, и на выходные могут отпустить, за хорошее поведение. Процент выживших на подобных работах крайне мал, гоняют их до 7-го пота, не жалея. А как же права человека и все такое? Тут же выходцы из США и Европы живут. О, с правами человека тут все замечательно. Только вот подобные кадры теряют право называться людьми, поэтому на них эти права не распространяются. Такие дела. Получается, они бы потом убили Бушей. Может да, может нет. Теперь не спросишь, пожал плечами Антон. Тут полиции нет, насильников никто искать бы не стал. Ну дали бы ребята описание этих рядников, так таких, как они, тут 2/3, край фермеров. Так что резона убивать Бушей у них не было. Другое дело, что мы их поймали на горячем, тут уже совсем иной расклад. Понятно, я задумался над словами наемника. Что-то еще. Антон всматривался в мое лицо. «Давай, спрашивай, я же вижу, что ты что-то хочешь сказать. Если ты говоришь, что жизнь в местной тюрьме не сахар и даже эти...» Киваю на пикап, полный груза 200 предпочли умереть, но не сдаваться, хотя никого не убили, то я не пойму, почему миксы не дрались до конца. Они же убийцы, им явно дали бы по максимуму. Убийцы ладно, они еще и рабами баловались, а тут это более серьезное преступление. Хуже может быть только нароката. Антон понизил голос. Хоть мы и разговаривали на русском, но была еще Хелен, отлично понимающая великий и могучий. Ты же в курсе, как работают врата? Ну там, вход только через центр, выход только на базах. Ну да, в каждом проспекте написано, киваю. А тебя не смущает, что как-то ходили в Эдем до создания баз? Не задумывался. Ну так вот, на самом деле, ходить можно из любой точки Земли почти в любую точку Эдема. Другое дело, эффект. Центр и базы имеют стабильные каналы, стоят на каких-то стратегически важных местах, геомагнитные линии и все такое. Но в принципе, канал сюда можно пробить хоть с Антарктиды. Просто у такого канала низкая стабильность и непрогнозируемое время работы, а еще координаты нельзя задать. То есть попадаешь в случайную точку, и во время перехода все может схлопнуться, то есть вообще никуда не попадешь. Именно. Мгновенная гибель, кровь, кишки, распарасило, это как раз про такой случай. Оно и со стабильными каналами такое бывает, где-то один раз на 10 тысяч открытий, а уж с нестабильными все совсем печально. То есть ты хочешь сказать, что эти миксы попали сюда нелегально? Не попали, а их переправили, причем недавно, в конце сезона дождей, поэтому они и не особо в курсе местных реалий. Поправил меня Антон, в обход центра и баз. Все началось лет 10 назад, когда в ЦРУ нашли способ не просто открывать случайные каналы, а наводить из на базы, как на маяки. То есть выход будет не где попало, а в радиусе 6 или 7 сотен километров. Догадаешься, что они начали делать? Без понятия, пожал я плечами. Попробовали закинуть ядрен батон в русский анклав. Нет, до этого не дошло. Точность никакая, шуму много, да и не сработает, усмехнулся моему ходу мыслей Антон. При переходе через нестабильный канал электроника вырубается, и минут 10 неактивно. Но есть гадость, покруче атомной бомбы. Торвануло раз и все, но если закинуть сюда людей, то... ДРГ. Блеснул я знаниями. Нет, это ж дорога в один конец. Такое только в халифате возможно, отмахнулся Антон. Просто находит отморозков с Кавказа, вывозит их, вооружает и закидывает сюда, целыми бандами. Мол, тут кацапы вас не достанут, живите и режьте головы, как вы любите. И забрасывает детей гор ровно в русский анклав. Да, русским, всяких чеченцев и дагов, китайцам, уйгурских боевиков, Ирану, каких-нибудь отморозков из Ливии или из Сирии. Уйгурских, поправил я Антона. А миксы тогда откуда? Неужели ЦРУ своим гадит? Миксы это чья-то ответка, пожал плечами Антон. Года 3 американцы играли в одну калитку, но потом фишку прочухали остальные, научились наводиться на базы, и пожалуйста, получите распишитесь, банда миксов или негров в центре Техаса. А почему об этом молчат? Если рассказать, ага, пожаловаться ван, отмахнулся Антон. Во-первых, с этой стороны ничего не доказать. Ну, закинули сюда миксов какие-то люди, они ж им корочки не показывают, из ЦРУ, Моссада или ФСБ они были. Да и мы зависим пока что от земли сильно, нам буча не нужна, ведь такими забросами все балуются, и тут уже и США, и Китай, и Россия выступит единым фронтом, отрицая все и вся, и под это дело могут нас обвинить в терроризме, сексизме или гомофобии, а заодно повесит на Эдем глобальное потепление и вымирание пингвинов в Антарктиде. С той стороны, по большому счету, неподконтрольность Эдема и малая заинтересованность земных властей в нашей судьбе. Выкачать ресурсы отсюда нельзя, контролировать тоже не получается. Это что-то типа первых колоний в Америке. Наши проблемы, это сугубо наши проблемы. А то, что сюда кто-то сбрасывает мусор, так на земле чище будет, им хорошо и ладненько. Вот все и молчат. А за пределами ордена эту информацию здесь не пробить, ведь только он знает, кто реально прошел вратами, а кого закинули, догадался я. Да и толку с таких знаний, все одно в обратку не отработать, я так понимаю. Верно, с центром нам ссориться нельзя. Мы, конечно, без импорта уже худо-бедно прожить можем, благо, навести оборудование успели, но вот сами пока что станкостроением не обладаем. Хм, забавно. Ты говоришь, мы, имея в виду сразу весь Эдем, а не только Союз или Российскую империю. По большому счету, тут государств пока что нет, так, зачатки, пожал плечами Антон. Той страны, где я родился, здесь точно нет. Да и работа в ордене сделала меня аполитичным. У нас там не было нации или рас, все равны, на всех базах так. Прямо СССР какой-то, весь мир братья и сестры, все вместе гребем в одном направлении. Или США, котел наций, возразил Антон. А гребут хоть и в одном направлении, но каждый по-своему и все-таки больше под себя. Просто тут в первую очередь ты человек, а уже затем тихосец или китаец. Первые поселенцы объединялись перед местным зверьем, теперь мы отбиваемся еще и от двуногих хищников. Мда уж, в точку, я почесал затылок. Никогда бы не подумал, что мужчину будут другие мужики насиловать. Ладно, Каддафи, там до сих пор дикари живут, сменившие верблюдов на джипы, но тут-то коренные американцы. Мы посмотрели на Гарвис Элизабет. Буши кратко поведали нам свою историю. В Сан-Антонио, как и мы, они опоздали к конвою, пытались догнать, но двигатель то ли перегрелся, то ли сломался. Рядники ехали со стороны Алама, предложили помощь. Когда ребята расслабились, фермеры наставили стволы и сказали, что за помощь надо рассчитаться, и сексуальные услуги Элизабет могут быть отличной платой. Гарри вспылил, врезал одному, но тут же был повален и избит. Элизабет попробовала сбежать, но куда тут денешься, из ущелья. Ей вдогонку пару раз выстелили, она прыгнула за какие-то камни, ободрала локти колени. Тощая, мужиковатая фермерша лично вытащила ее из укрытия, притащила за волосы к Форду, где уже насиловали ее мужа, разорвала одежду и отдала на потеху своему муженьку. Машина Бушей пострадала во время перестрелки, в основном, из-за меня, чудо, что я самих ребят не задел. Я пробил им радиатор, выбил фары слева, прилетело пару раз в лобовое. Так что мы решили с Антоном половину награды за рядников отдать Гарри и Элизабет. Пострадавших усадили к Антону, Хелен перебралась на переднее сиденье. Прицепили Форд, за руль которого определили Энтони. Парень бледнел при виде трупа в кузове пикапа, вряд ли с такими соседями он доедет без происшествий. Маршалу доверили буксировку прицепа с лодкой. Тронулись в путь. Солнце начало финальный забег к краю горизонта, до темноты надо успеть в Алама, не хватало только вне города заночевать, для полного счастья. О, тут и музыка имеется, я замыкал нашу немного разросшуюся колонну, ехать одному, в тишине. Созерцая пыль от впереди идущей машины, было скучно. Радио в этом мире нет, зато в машине имелась магнитола, а в бардачке нашлись кассеты. Взял первую попавшуюся, вставил, нажал кнопку пуск. В приоткрытое по такой жаре окно понеслись первые аккорды неизвестной мне песни, а на припеве я даже начал подпевать. It is a big bone, it is a Hickson, it is a little white trash, Чиччон. It is a love scene, it is a nice scene, it is a little bit of John Wayne. В Алама мы въехали уже в сумерках. Город расположился в устье Макиш, небольшой речушки, берущей начало в северной части Аппалачей и заканчивающей свой стремительный бег впадением в Рио-Гранде. Типичная одно- и двухэтажная застройка, прямые пыльные улицы, дощатые тротуары, приподнятые на 20-30 сантиметров, и никакой стены вокруг, в отличие от Сан-Антонио. Город рос, как на дрожжах, Окраины пестрели стройками в разной степени готовности, поэтому постоянно меняющиеся границы обозначались колючкой на рогатках, которые легко перенести в любой момент. Против животных больше и не надо, а банды сюда наведывались редко. Алама был центром торговли в первую очередь сельскохозяйственной продукции и древесины, которую сплавляли по реке с запада, из предгорий Эль-Капитан, и дальше на восток, к Средиземному морю. На въезде была уже привычная змейка между бетонных блоков, регистрация ID. Нам повезло, к вечеру поток машин иссяк, и мы попали в город относительно быстро. 4 трупа в кузове пикапа никого не удивили. Антон, ехавший во главе колонны, предупредил охрану о нашем грузе, так что никаких маски-шоу и мордой в пыль не случилось. Сержант, проверявший мои документы, лишь откинул мешковину с трупов, пересчитал тела и махнул, мол, езжай дальше. Пара мотелей на въезде в город оказалась забита под завязку, конвой из Сан-Антонио пришел раньше нас и занял все места. Помыкались по городу и с трудом нашли, где устроиться на ночлег, в итоге сняли 3 двухместных номера для фермеров, Буши и нас с Антоном, а Хелен досталась единственная одноместная комнатушка в торце мотеля. Девушка порывалась было взять что-то покомфортней, благо, финансы позволяли, но наемник отсоветовал. «Не надо светить деньги лишний раз, мисс», — отвел он Хелен в сторону за локоть, когда та попросила двухместный номер с ванной и на первом этаже. «Люди разные попадаются, я бы на вашем месте не рассказывал всем встречным, что вы здесь временно и ваш папа может купить вам билет на землю. Кто-то может решить, что в таком случае ваш папа сможет и выкуп неплохой за любимую дочку дать, вы меня понимаете». Девушка побледнела, кивнула и молча вернулась к стойке. Двухместный номер больше не просила. Закинув вещи в номер, мы с Антоном поехали сдавать жмуров. Пожаре тела стали пованивать, и до утра это дело не стоило откладывать. Местный шериф, долговязый седоусый дядьки в неизменном стетсоне, промурыжил нас полчаса, расспросил что, как, кого и за что, пообещал завтра с утра заглянуть к Бушам, и если те все подтвердят, то нам выпишут премию в 1000 ЭКЮ, из местного бюджета. Походу, это не первые ребята, которых эти, шериф кивнул на кузов, снасильничали. У нас еще пара заявлений с прошлого сезона лежат, катаются по дорогам, ищут попавших в беду новичков, и просит за помощь сексуальные услуги, а кто не соглашается, того заставляют силой. А что, были и согласившиеся, удивился я, что в этом удивительно, люди разные, пожал плечами шериф. Мужика, правда, первый раз соприходовали, заявления все больше от женщин были, а может, и не эти безобразничали, мало что ли грязи людской вокруг, трупы пришлось таскать самим. Хорошо, нашелся какой-то платок, которым обмотал лицо, а то дышать рядом с пикапом уже было сложно. А когда из носа одного из покойников выползла большая зеленая муха, моя выдержка чуть не оставила меня, а вместе с ней, и обед на выход попросился, с трудом уговорил его оставаться на месте. Мда, машину надо на мойку, да чтобы хлоркой какой-нибудь обработали, я содрал рукавицы, которые, к счастью, нашлись в бардачке, и зашвырнул их в кузов, на рогожу, пропитанную кровью и трупным запахом. Свернул все тряпки, раскиданные в пикапе, в один баул, завязал на узел и осмотрел окрестности, ища, куда бы пристроить дурно пахнущий мусор. «Только попробуй эту гадость выбросить здесь, упеку на 3 суток», заметил мои поползновения на мусорный бак торца мэрии шериф. «Вывези на окраину, по Капер-стрит до конца и налево, там у ограды печи есть, для сжигания мусора, там и утилизируй. Не надо в городе заразу разводить».